Ladies and gentlemen. Thank you. Thank you. Jump all around, jump all around. Move that body. Move that body, move that body. Make sure you don't hurt nobody. Wine and dine, the money, rub my double line. Wine and dine, the money, rub my double line. Wine and dine, the money, rub my double line. Wine and dine, the money, rub my double line. Wine and dine, the money, rub my double line. Как с лодкой у кота не получилось. Он подлетел, разорванный живот. Продюсером богатый шоу-бизнес. Решил податься новый русский кот. Приехал кот на фирму Мистер Саунд. И выгодный контракт он заключил. Прихожий на Зеншпиц ушли в осадок. От суммы, что в раскрутку он вложил. Кот раскопал на даче, что осталось от тех времен, когда он был банкир. 100 миллионов долларов и марок, чтоб раскрутить проект на целый мир. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Такой размах у русского кота. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. У нового русского кота. Потом устроил конкурс по отбору. Он свой проект на будущий сезон. А все ему сказали, нету спору, ты сам поешь не хуже, чем Кобзон. Он песни записал на фонограммы, большую популярность приобрел. А чтобы не узнала даже мама, придумал псевдоним Степной Орел. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. А псевдоним Орлиный у кота. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. У русского кота. Все сняты на кинопленку кодок. Кот дорогие клипы показал. Своего лица он не светил там сроду, чтоб кто из конкурентов не узнал. Кота признали все и полюбили. Короче, кот герой народный стал. Но кончились все бабки и забыли. И из эфировских кот пропал. Был кот такой блестящий на эстраде. Певец, продюсер, в общем, шоумен. Но все-таки достали эти стервы. Налоговые службы в заду хрен. Слыхал, что из-под ксерокса в коробке уехал кот в гастроли на юга. А может быть, все дело на Петровке. И просто кот ударился в бега. Наш русский кот народу очень дорог. Мы ждали от него как раз хита. Затрахал нас конец Филипп Киркоров. Пусть кот поет, верните нам кота. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Мы требуем, верните нам кота. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Оно, а русского кота. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Такая жизнь у русского кота. Та-та-та-та-та-та-та. У нового русского кота. Та-та-та-та-та-та-та-та. Такая жизнь у русского кота.